Что это значит? «Возвращение с королем, супругом, но без дона Марфори», — отвечал маркиз холодно. Это уже было слишком для королевы. Такое унижение переходило границы ее терпения. Она готова была поднять руку на говорившего с ней. «Никогда! Никогда!» — произнесла она дрожащим голосом. «Будь что будет! Никогда я не возвращусь в Мадрид без дона Марфори!» «При такой угрозе, Ваше Величество, должны предпочесть удаление нелюбимого всеми придворного и не подвергать себя тяжелым испытаниям». «Я женщина. Я люблю этого человека», — вскричала королева, забыв всякую осторожность. «Я люблю этого человека и не пожертвую им». «Тогда я удаляюсь, государыня». «Идите. Идите, я уже привыкла к мысли, что покинута теми, кому доверяла и кого осыпала милостями. Возвращайтесь в Мадрид и объявите там мои слова. Еще увидим, до чего это дойдет, но клянусь всеми святыми, что наказание будет кровавым». «Ваше Величество, не пренебрегайте моими последними советами, которые лишь отражают мнение других грандов, оставшихся верными вам. Через 3 дня уже будет поздно». Маркиз Саламанка поклонился и вышел. Изабелле казалось, будто все вокруг нее превратилось в руины. Трон рушился, и земля под ногами колебалась. «Через 3 дня уже будет поздно», — повторила она беззвучно. «Браво убежал. Конхе, моя последняя опора, советует отречься в пользу инфанта Альфонса. Горе мне! Все покидают меня, и я остаюсь без опоры». Воображению потрясенной королевы представилась картина революции 1854 года. Она и тогда была так же беспомощна и оставлена всеми. И тогда трон ее пошатнулся, но в минуту наивысшей опасности несколько офицеров гвардии оказали ей помощь и спасли трон. Это были Сирана, Прим, Топете и Алацага. Королева забыла предостережение тех роковых дней. Эти четверо стали ее противниками и зажгли пламя мятежа. Опустошительное, страшное пламя, грозившее поглотить ее. «Помогите!» — простонала королева и с ужасом закрыла лицо руками. «Спасите! Все погибло!» Портьера колыхнулась. «Не был ли то спаситель, явившийся к отчаявшейся королеве? Не нашлось ли героя, подобного тем офицерам гвардии?» Изабелла взглянула. В дверях стоял дежурный адъютант. «Что такое?» — спросила она тоном, испугавшим вошедшего. «Простите, Ваше Величество», — проговорил он тихо. «Господин Мерсье, посол императорского парижского двора, приехал с важными известиями». «А, императорский посланник». Изабелла вздохнула свободнее. «Хвала Пресвятой Деве! Он, вероятно, объявит нам час приезда государя. Введите сюда господина Мерсье де Ластанда». К королеве вернулось присутствие духа. От Наполеона и его супруги она ожидала последней помощи. На них возлагала все надежды на спасение. Французский посол вошел. Это был бледный придворный с непроницаемым, неулыбчивым лицом. Он почтительно поклонился. «Приветствую вас», — сказала королева со всей любезностью, на какую была способна. «Вы принесли известие, которого я ожидаю с большим нетерпением». «Известие неблагоприятное, Ваше Величество», — ответил француз с бесстрастным выражением. мой всемилостивейший государь сожалеет, что вынужден отказаться от такого приятного плана, как поездка в Сан-Себастьян.